Глава 9. Максим. «Какими судьбами, Валерия?» — едко ухмыляюсь, увидев мнущуюся девушку, вошедшую ко мне в кабинет. «Я подумала над вашим предложением», — запинаясь, произносит. Смотрю на нее многозначительно, изогнув одну бровь, ожидаю ответ, очерчивая стройную фигуру с ног до головы. Вьющиеся волосы цвета благородного светлого каштана аккуратно уложены на плечах. Блузка застегнута не до конца, поэтому могу рассмотреть выделяющиеся ключицы и тонкую шею. Жаль, что ниже обзор заканчивается. Я бы с удовольствием посмотрел на ее грудь. Судя по всему, тройка, не меньше. И твой ответ, малышка? Не отрывая от нее пожирающего взгляда, подгоняю ее с ответом. У меня нет другого выбора. Я согласна. Тихо произносит, уводит взгляд в сторону, а щечки-то краснеют. Ты присядь, не стой на пороге, рукой указываю на диван. И Лера, чуть замешкавшись, а затем и вовсе споткнувшись, непонятно обо что, садится. Изо всех сил пытаюсь сдержать рвущийся смешок наружу. Такая она забавная. А значит, согласна, заключаю я, встречаясь с ее растерянным взглядом. Да, шепчет отрывисто, делая шумный вздох. Затем взволнованно выпаливает. И, пожалуйста, можно сделать это как можно скорее. Желательно сегодня. Вау, какие мы шустрые. Барабаню пальцами по столу, делая вид, что о чем-то очень сильно задумался. Валерия ерзает на месте, явно в нетерпячке. Услышать мой ответ. Сегодня уже навряд ли получится, усмехаюсь, изучая ее потухший взгляд. Но вполне возможно, что получится расписаться завтра. Хорошо. А можно поинтересоваться, к чему такая спешка, Лер, м? Вопросительно гляжу на свою будущую жену. Просто не хочу ждать. Пусть это уже случится, и все. Вижу, что юлит. Глазки забегали встревоженно. Валерия, а если ты хочешь, чтобы я тебе помог, впредь, пожалуйста, будь со мной честна и откровенна. С долей строгости в голосе произношу, отчего девушка и вовсе теряется. Тяжело вздохнув, Лера все-таки раскалывается. Папа узнал, что вчера я уехала с вами, отчего очень сильно разозлился, и мы с ним поругались. Дрожащим голосом выдает, взгляд мрачнеет. Он заставил меня переехать к Марку, произносит с горечью, отчего мне ее становится даже немного жаль. Жить с отцом-тираном, особенно с таким, как Озеров, врагу не пожелаешь. Да уж, дело серьезное, с пониманием произношу я. В голове не укладывается, как можно так пренебрежительно относиться к мнению дочери. Но ничего, малышка, со мной ты забудешь обо всех проблемах. Уже предвкушаю тот момент, когда Озеров узнает, что его ненаглядная доченька вышла замуж за меня. Но больше меня волнует реакция Марка. Этот ублюдок в далеком прошлом едва не довел мою сестру до самоубийства. Он отнял у нее честь и достоинство, а я отниму у него Леру. Ту, которой он одержим до сумасшествия. Пора платить по заслугам. Представляю выражение его лица в этот момент, и на лице невольно растягивается победная улыбка. Рискнешь поехать за вещами или сразу ко мне? Решаю дольше не тянуть и перейти к делу. Так я это, уже с вещами, смущенно произносит Лера, закусывая нижнюю губу, как соблазнительно. «Да ты, я смотрю, тщательно подготовилась», — беззлобно усмехаюсь, в то время как щеки Леры вспыхивают еще ярче. «Можно уточнить один вопрос?» — спрашивает робко. «Конечно». «Я надеюсь, наш брак, точнее, фиктивный брак, — исправляется, выделяя слово «фиктивный», — не обязывает меня ни к чему». «К чему именно, Лера?» — хрипло отзываюсь, сверля ее хищным взглядом, отчего она краснеет еще сильнее, дрожащей ручкой поправляет выбившуюся прядь волос за ухо. «Я, конечно же, понял, о чем она, но можно же мне еще немного поиздеваться. Мне нравится ее скромность и невинность. Таких зажатых девушек я давно не встречал и не водил делов. А тут такой экземпляр. Что-то новенькое для меня. Я имею в виду, запинается, пытаясь подобрать слова. Мне же не нужно будет с вами спать, выпаливает сурово, хмуря брови, смотря на меня строго. Нет, не нужно, отзываюсь я, сдерживая хитрую ухмылку. А там посмотрим, добавляю, весело подмигивая. Ее глаза расширяются, грудь часто вздымается. И я даже на расстоянии слышу ее учащенное сердцебиение и надсадное дыхание. Шучу, Лер, шучу. Ободряюще улыбаюсь. А там кто его знает? Может, и не шучу? Поживем, увидим.